«Кое-что и мы можем добавить», — кивая чему-то, проговорил Креол. Он обладал большей чувствительностью, нежели побратим. «Недели полторы назад я почувствовал смерть сильного существа, не Титана, а скорее Бога, и не где-то там, в других мирах, здесь, у нас, на Земле. Смерть была какая-то странная, словно убили, но не до конца. Волна прошла по всей планете, астрал корчила, да и вообще, всех магов. Подтверждаю», — кивнул Шамшутдин. «Я почувствовал, что кто-то воет столь мощно, что это слышно каждому во всем мире». У Шамшутдина был развит магический слух, вместо магического зрения, так что его восприятие в чем-то было даже острее, но по большей части, сильно уступало Креолу. «То есть деда больше нет, а Зевс, этот ублюдок, победил», — покачал головой Марок. «И не только. В тот же день, я думаю, он стал новым богом», — забил последний гвоздь в крышку гроба Креол. «Черт!» — рявкнул взбешенный Марок, и чтобы выпустить сжигающий его гнев, саданул в воздух заклятием столба раскаленного воздуха. Вовремя сообразил, что нагревать отдельные места в атмосфере, тем более на высоте облаков, чревато, развеял заклятие, и угрюмо уставился на утоптанную землю двора. «И что теперь делать? Я и с Титаном-то не справился, а теперь он и вовсе, бог, пока не знаю. Нужно посоветоваться с одной знакомой», — равнодушно сказал Креол. Позвал раба, и тот принес еще сока из винограда. «С кем?» — заинтересовался Марок. «Чтобы Креол сам сказал, что он чего-то не знает, это что же должно было случиться такого? Неважно пока», — ответит, — «тогда и посмотрим». Неопределенно махнул рукой верховный маг. «Лучше расскажи мне подробнее про адамант. Держи», — протянул Марок ладонь, на которой перекатывался небольшой сиреневый шарик. «Заначка, так что цени. А еще есть?» — принял он с восторгом этот дар. «Ты что думаешь, я его сам создаю, что ли?» — возмутился Инхерий. «Ну, а вдруг? С тобой никогда нельзя быть уверенным. В Тартар же спустился, и даже обратно поднялся. А потом, будучи убитым, снова вернулся в наш мир», — улыбнулся Кушет, подмигивая Креолу. Тот задорно оскалился в ответ и вопросительно уставился на Марака. «Ну, есть у меня еще столько же, но не отдам. Страховку я отдал, а это страховка страховки, если так вообще можно сказать. И не скальтесь, у меня тут бог во врагах, и я уверен, что он уже знает, что я жив. Ну, или почти жив. Короче, нет и все. Обсуждение окончено». «Жадина», — буркнул Креол. «Даже тот кусочек, что я тебе дал, стоит как сотня подобных дворцов, и я еще и жадина», — возмутился Марок, но тут же успокоился и поставил друга перед фактом. «Я пока у тебя поживу, доживи сколько хочешь», — отмахнулся Креол. «Что там с моими? Ты в курсе?» — задал вопрос, который его сильно волновал. «Я давно снял с себя заботу о них. Твоя младшая сестра стала магессой, вот и пусть сама заботится». «Серьезно? Маленькая Ранса стала магессой, и какое направление выбрала? Или магия иллюзий, или флористика? Вроде. Да не помню я. Я не обязан запоминать всяких там подмастерьев. Пока за ними приглядывал я, они не ведали нужды и проблем. Все, что поручил кому-то из рабов», — хмыкнул Марок. «Управл. То есть, нет, конечно, сам, все сам, и вообще. Понятно. Я благодарен», — серьезно сказал Марок. «Завтра навещу, посмотрю, что и как. Восстановишь меня в гильдии?» «Угу», — зевнул Верховный, и тут же остальные стали позевывать. Впрочем, Мароку, как нежити, спать было не нужно, хотя он и мог впадать в странное состояние между сном и медитацией. «Ты долго еще тут будешь сидеть?» — вошел в библиотеку своего дворца Креол. «Пока не кончится сезон дождей», — фыркнул Марок и отложил в сторону звездные таблицы Ра. Креол привез это чудо из Такимит лет 15 назад, и оказалось, что с ними разбираться с некромантией в разы проще, чем без них. Некромантия стала приоритетным направлением развития, поскольку после смерти и возрождения высшей нежитью, способности к ней изрядно возросли. Марок налегал на эту науку изо всех сил по двум причинам. Первое, потому что считал грехом не развить собственные способности, пусть и проявившиеся в подобных условиях, а второе, ему нужно было стать сильнее. Собственное убийство прощать он не собирался, и неважно, бог теперь Зевс или нет, учитывая, что общая сила развивается быстрее, если маг тренируется в своей школе магии, то некромантия оказалась удивительно к месту, позволяя ускорить достижение второго уровня архимага с десятка лет, до 4-5. Разница ощутимая, пусть для бессмертного ныне Эйнхерия и не сказать, чтобы особо большая. Хорошо, что Эйнхерий — это не простая нежить, и имеет полноценную душу, а потому может учиться и развиваться в отличие от любой другой, кроме, пожалуй, личей. Пф. Ха-ха-ха, рассмеялся Креол. Ему нравилось напоминать приятелю, что заимев во врагах бога грозой молнии, он теперь не мог появляться на улице во время дождя. Молнии тут же появлялись и били Марака прямо в темечко. Благо, что убить высшую нежить они не смогли, да и носить на себе электрический доспех быстро вошло в привычку, хотя выглядело даже немного забавно. Идет по улице маг, а с неба стабильно бьют молнии прямо в него, обтекая фигуру и уходя в землю. Креол даже попросил его прогуляться по второстепенным улочкам Ура, спекая песок улиц в твердое основание, которое легко можно покрыть тем же камнем. Дешевле обходится, чем нанимать мага и трансформировать там каменное покрытие, как на основных улицах. В общем, теперь Марак не выходит из дома в дождь, даже если дождик едва накрапывает. Только в солнечные дни он может спокойно гулять под небом, не страшась гнева Зевса, однако последние пару месяцев ему пришлось сидеть под крышей дворца Шахшанара. Не смешно, этот мудак меня просто из себя выводит. А еще, у него остался мой верный Буцефал и, что еще хуже, мой топор с адамантовым лезвием. А мне смешно, улыбнулся Креол. Да куда дошел? Он кивнул на таблицы, отложенные с его приходом. Примерно треть осталась, и система почти выстроилась. Их подход проще воспринимать, чем шумерский, ответил Марак. Думаю, к концу года закончу с общими знаниями и перейду к конкретике и мелочам. Нюансы, конечно, важны, но без базы их просто ни на что накладывать, вот и мучаюсь, угрюмо вздохнул Марак. Хаем, прочти вон те таблички, а потом продолжай таблицы Ра, проще будет, предложил Креол. Он некромантией лет 40 занимается, ему ли не знать, да и обучать ей приходилось. Спасибо. Прочту. У тебя сейчас как со временем? А что, пойдем, подеремся? Не то я скоро начну изрыгать пламя от бешенства, попросил Марак. Пойдем. Ничего срочного пока нет. Два друга прошлись по Шахшанару и вышли на задний двор. Дождя, вроде нет, и до завтра не будет, буркнул Марак, глядя на небо. Надо будет метеомагией заняться. Дельная мысль, но это потом. Лови подачу. Креол смахнул с жезла заклинание, но мощный разряд молнии Марак привычно принял на щит, вызванный с легкостью. Ответил Креолу превращением воздуха в чистейший яд, от которого тот должен был изрыгать легкие, только на верховном маге Шумера блеснул зеленым доспех Иа, нивелируя эффект заклинания. Мощнейший поток огня не только уничтожил яд, но и облизал фигуру Иенхерия, безрезультатно. Лед, моментально намороженный вокруг его фигуры, принял на себя гнев пламени и изошел паром, оставив вокруг Марака лишь ауру холода и снежинки, все еще кружащиеся вокруг него. Этих остатков хватало на то, чтобы жар от сплавленного песка не мешало биться и не отвлекало. Воин уже поднял руку, чтобы обратить воздух огромным прозрачным мечом и метнуть его в Креола, когда почувствовал нечто. Креол тоже, но на автомате швырнул в Марака заклинанием упокоения. Он не признавал поддавков даже в дружеских дуэлях. Впрочем, противник не стал реагировать, а принял его на грудь, жертвуя личной защитой. Он прислушивался, принюхивался, присматривался вдаль, откуда исходило это странное чувство опасности. Креол, какого? Пусть вопрос был и не завершен, но понятен и всеобъемлющ. Понятия не имею. Пойдем и посмотрим. Архимаги взлетели в воздух и приземлились на стене, огораживающей дворец. Хаем, тут целая армия. Хмуро посмотрел вдаль Марак. Нежить вижу, несколько демонов вон там, а это... Креол несколько растерянно уставился на 300 бойцов, совершенно одинаковых с лица. Слегка темноватая кожа, скуластое лицо, мощное телосложение, бритая голова и расписанное в боевой раскраске лицо. Нечто среднее между доппелями и кровавыми клонами биомагов. Первый раз такое вижу, распахнул глаза Марак. Доппелями, что ты? Они все связаны, абсолютно безмозглые и подчиняются одному человеку. Выглядит так же, только аура полноценная. Он словно генерал управляет ими, а сами клоны вообще, как доппели, только с телом. Что-то новое в моей практике, восхищенно объяснила Инхерий. А там кто? Он указал на восточный фронт и Креол перевел внимание туда. О, это гули, но не те, что вампиры, а те гули, полунежить, что результат ритуальных убийств в специальных пирамидах, алтарях. Их создают при помощи богов Балон-Тику, южнее Проквантиша. Убивать их как? Обычное упокоение сойдет, но потом все равно придется сжигать. Огонь – лучшее оружие против них. Срубание головы помогает на десяток часов их вырубить, а потом они восстают, если еще не сожжены к тому моменту. Ясно. Это от кого привет? Думаю, это с Эким Седьмого Царства. У него прекрасные связи в Проквантише. У тебя с ним конфликт? Я у него дочку спер, наказанную им же. Она теперь первая жена царевича Лугальбанды, улыбнулся верховный маг. Невероятной красоты дева. Хаэм, а что с Акима не устроила? Все же породница с троном Шумера честь великая. Ты ему об этом скажи, ткнул пальцем в сторону мини-армии Креол. Ха-ха, угрюмо выдавил Марок. Ладно, пойду разомнусь. Прикроешь? Конечно, хмыкнул архимаг и остался на стене, тогда как Марок спрыгнул вниз и, не долетев до земли, рванул прямо по воздуху в сторону врагов. Не долетая около километра, Марок увидел, что в его сторону направились летающие демоны, но не стал обращать на них внимания. Он замер в воздухе и, раскинув руки, проорал изо всех своих сил. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. С каждой фразой прямо над вражеским воинством появлялась поздоровенная иллюзия странного знака. Кто-то из этой армии не стал ждать, чем это закончится, и жахнул чем-то вроде ритуала очищения, тем самым профукав настоящую атаку, а не иллюзорную. Песок под ногами армии взметнулся на высоту в 1.5 метра, и сделавшая следующий шаг армия, тела шагнули, а плечи и головы попадали, будучи отрезанными раскаленной металлической проволокой, в которую превратилась часть поднятого в воздух песка. Конечно, далеко не все погибли, многие оказались слишком крепки, и подобная атака только остановила их на мгновение, не более. Некоторые имели на себе защиты, так что они тоже отделались легким испугом, но большинство, в которое входили странные одинаковые воины и некоторые демоны, распались на запчасти и более не подавали признаков жизни. Гули тоже валялись в песке, и до их прихода в боеспособное состояние было еще 10 часов. Песок опал, и только тогда Креол смог рассмотреть, что от армии, пусть и небольшой, осталось всего ничего. 50 демонов, 5 магов, из которых лишь один дотягивал до магистра по силе, да 1 воин, видимо именно из него брали кровь для создания солдат. Марок повернулся к летящим на него демонам и достал из пространственного кармана, который прошел с ним даже смерть, противодемоническую цепь. На удивление, с ней могла работать даже нежить, так что проблем с этой стороны не было. Цепь разогрелась, стала практически пылать от жара, а лицо воина растянулось в жестокой улыбке. «Ну, подходите, демонята, я угощу вас смертью», — рыкнул он изменившимся, словно металлическим голосом. Тупые демоны его не поняли, зато столь сильную душу они хотели, очень хотели. Внезапно вокруг Марака взбесился воздух, мгновенно образуя торнадо. Вражеский магистр сделал свой ход, но его пресек Креол. Марак не слышал его, но могучие, концентрированные потоки знакомой маны буквально разорвали торнадо еще на стадии образования. Воин стабилизировал свой полет и встретил демонические военно-воздушные силы в полной готовности. Пылающая от его гнева и ненависти к демонам цепь рассекала их тела, подавляла маневры, скручивалась полукуполом и распрямлялась, пробивая одновременно до 10 особей. Мерзкие на вид птицы, зубастые, как крокодилы и когтистые, как ястребы, пробивались ей, словно масло раскаленным ножом. Кровь и внутренности летели во все стороны, но на одежде воина не появилось и капли крови. Постепенно демонических птиц стало все меньше, пока и последние летающие уродцы не пали от рук воина. Креол внимательно смотрел за тем, как бьется Марок. Кое-что он лично делал бы совсем не так, к примеру, тех же летающих демонических созданий он бы просто подчинил, и не стал бы тратить так много сил на их устранение, просто послав их в атаку на своих же бывших хозяев. Но уже после того, как Марок с ними закончил, Креол понял, что у того был план. Во время всей этой бойни Креолу пришлось отбить небольшую песчаную бурю, торнадо, успокоить пару землетрясений, что насылали вражеские маги. Остатки войск подходили все ближе и ближе, пока не оказались почти под Мароком, в районе скопления трупов демонических птиц. Словно подгадав это время, Марок закончил с птицами и замер, сложив пальцами странный знак. Трупы птиц начали взрываться, заставив отойти магов и воина подальше. Демоны, что были с ними, попробовали было сунуться к висящему в воздухе магу, но Креол ударил самого быстрого копьем Мардука, расплескав демона по ближайшим барханам. Что бы они придумали, никто уже не узнал. Кровь из взорванных тел демонических птиц собралась в огромный шар, и в сторону злонамеренных пришельцев ударили 100 копий крови с огненной начинкой. Первый залп маги отбили незнакомым защитным заклятием, подняв перед собой целую песчаную дюну. Второй залп разметал песок взрывами, а третий отметился на личных щитах магов, а демонов впечатал в песок, так и не убив. Крепкие твари лишь отлетали все дальше и дальше, но подыхать совершенно не собирались. Маги что-то орали им, но демонов отбрасывало взрывами все дальше, и поделать они ничего не могли. Пятый залп сотнями копий крови оказался концентрированным. Не просто волна заклинаний, а постепенно, все 2,5 сотни копий были влеплены в общий магический щит магов, разнеся его на 1/4 полусотни. Двое магов выбыли, без маны сопротивляться они не смогли и копья разнесли их на части, взорвавшись прямо внутри тел. Оставшиеся маги прожили не намного дольше, лишь магистр сбежал, активировав артефакт-портал, что-то прокричав перед этим. Марок не слышал что, а Криол, ему было плевать, пусть враги ругаются, сколько хотят, пока не могут его достать и убить, это не важно. Демонов добивали уже в 4 руки. Криол просто не смог усидеть на месте, присоединился к веселью, словно разгневанный ифрит, крича заклинания и размахивая цепью. Уничтожив слабосилков, самого мощного могучий демонолог поработил буквально за 2 минуты, отправив в свою темницу. Криол собирался качественно, с чувством, с толком, с расстановкой его попытать и выяснить все, что тот знает. Марок же вернулся к некромантии. Знания и практика всегда должны идти рука об руку, так что пришлось оформить контракт через гильдию и оплатить налог, чтобы ему позволили использовать трупы с кладбища для практики. В Шумере с этим невероятно строго, и даже гильдейский некромант обязан повиноваться законам. Практика начала давать плоды лишь через месяц. В голове Марака словно что-то щелкнуло, когда он выводил летанию простейшего заклинания подъема зомби. Слова, которые он давно заучил наизусть, вдруг налились 2-м и 3-м смыслом. Заклинание, вроде бы простейшее в этой школе, вдруг стало многопрофильным инструментом в руках мага. Он понял, как именно нужно его изменить, чтобы получить не низшего зомби, а продвинутую версию подобной нежити, более умную, сохраняющую память, подвижность и прочее. Поняв, что для получения подобного продукта нужна преобработка тела, он даже не стал заканчивать заклинание, а тут же очистил пространство от грязной маны и сел за расчеты. Криол, зашедший в его покой к середине 2-го месяца, увидел знакомую по самому себе картину. Все вокруг обвешано и даже обклеено бумажками с записями. Какие-то порошки лежат прямо на столе, несколько зелий стоят в рунном круге, видимо, маг проверит свойства и взаимодействие их между собой. Сам Марок, растрепанный и грязный, в прожженной насквозь одежде что-то лихорадочно записывает, создавая все новые листы бумаги, материализуя их сразу на столе, чтобы не терять времени. Он на что-то отвлекся, попил прямо из руки, создавая воду на ходу, и вернулся к расчетам. Марок, позвал мага Криол, только тот его, похоже, даже не услышал. Тогда Криол подошел и толкнул его в плечо, отчего приятель все же пришел в себя и поднял на него глаза. «Марок, оторвись хоть на день, отдохни и вымойся, ты воняешь, и поешь». Потом, отмахнулся маг и вернулся к расчетам. Не потом, а ныне, сдвинул брови Криол. Его немного задело подобное отношение к нему, как к верховному, но он бы не признался в этом даже самому себе. «Иди». Слабенькое заклинание звукового резонанса вынесло Марака из-за стола и превратило стул, на котором тот сидел, в щепы. Однако самому Мараку оно вреда не причинило. Тот легко распрямил ноги и приземлился на них. «Эй!» — возмутился он, но Криол его уже не слушал. Он перебирал бумаги на столе, и губы архимага растягивались в улыбке. «Чего смешного? Все это уже давно изобретено, Марак. В моей библиотеке всего этого нет, потому что это база, самое начало некромантии, как науки и искусства. Но в гильдии есть точно, пошел бы, да прочитал. Не пришлось бы заниматься всем этим. Ну да, и потом просто пользоваться магией слова, совершенно не понимая, что и откуда взялось. Нет уж, пусть этим ваши колдунишки занимаются, а я хочу знать основы настолько хорошо, чтобы при надобности создать что-то новое, не напрягаясь. И я знаю, что пока ничего нового не изобрел, зато мое понимание глубже и шире. Вот оно что, понимаю. Так же делал с демонологией. Криол кивнул своим воспоминаниям и о чем-то задумался. «Чего встал? Вали давай, приводи себя в порядок». Криол не договорил, так как увидел совершенно пустые глаза Марака. Трогать его не стал, просто ждал. Подобное он видел и не раз. Телепатическое общение с полным погружением внешне выглядит именно так. Человек замирает и словно смотрит вглубь себя. Прошла почти минута, когда Марок пришел в себя и вдруг залился невероятно счастливым смехом. Он смеялся, пока слезы не появились. «Ты просто не представляешь», — наконец смог проговорить Марок. «Чего я не представляю?» — поинтересовался совершенно спокойный Креол. «Этот вампирюга выжил. Ну, то есть не совсем, конечно, но все же. Ну, у меня была такая мысль, все-таки он князь, так что шансы были и немаленькие», — пожал плечом Верховный. «А я об этом не подумал совсем. Он пришел в себя в толще песка и воды, на побережье Эгейского моря, только не со стороны Пелопоннеса, а со стороны Африки. Унесло, видимо. Ха-ха-ха-ха. Хорошая новость, Марок, просто отличная. Еще один архимаг в такой момент нам совсем не помешает, даже если он вампир. Что-то случилось?» — спросил воин, моментально преобразившись из безумного ученого в опаснейшее существо, готовое защищаться и нападать. «Да, случилось. Видишь ли, много лет назад я посещал Такимит. Собственно, я был послом от нашей гильдии магов, и несмотря на то, что задачу свою выполнил, и даже немного обучался у них, но слегка повздорил с Тхамертху, учеником Гортутмоса, бывшего верховного мага Такимит. Ныне же, этот сын шакала и крокодила стал верховым, что сулит немало проблем. Тогда я разделал его на дуэли легко. Теперь же он набрался сил, умения и власти, чтобы попытаться устроить мне и Шумеру много поводов для беспокойства». «Понятно», — кивнул Марок, что-то обдумывая. «Но ты ведь не сможешь принять вампира в гильдию официально, как я понимаю». «Могу, пусть и под клятву не пить людей, но могу». Это удивил. «Доступ к гильдейским знаниям заинтересует Дима, я уверен. Кстати, пока не забыл, выдашь мне доступ к высшим заклинаниям, а то официально я еще не архимаг, как ты знаешь, хоть император и назвал меня так давным-давно. Тебе зачем?» «Хочу изучить Блани», — пожал плечом Марок. Он наткнулся на сконцентрированный взгляд Креола и приподнял бровь в немом вопросе. «Ладно, изучай. Но для этого тебе придется посетить гильдию в самом Вавилоне. Таковы правила. И вот еще что. Я присвоил тебе магистра, так что налоги повысились, учти это. Наработанный тобой Илькум почти закончился, там на пару лет осталось всего». «Понял, спасибо, я учту», — кивнул Марок. «Еще одно. Дим сказал, что прилетит через десяток дней. Он все еще желанный гость в этом доме?» «Да, пусть прилетает. Заодно и поговорим», — кивнул Верховный. «Ты говорил, что нужно с кем-то поговорить, и после ответа ты сможешь что-то посоветовать по моей ситуации с Зевсом. Ты поговорил?» «Нет, ее не так-то легко найти, в некотором роде. Впрочем, это позже обсудим. Все равно, пока не кончится сезон дождей, ты не сможешь никуда пойти». «Ясно. Просто хотелось бы знать, что у меня есть хотя бы шанс», — отвернулся Марок. «С этим проклятием Зевса ему не будет никакой нормальной жизни. Воин это прекрасно понимал и очень хотел от него избавиться». 10 дней спустя Шахшанар наполнился смехом и весельем, а началось все с того, что на горизонте появилась малюсенькая точка, которая со временем превратилась в обычного такого гуся. Самого, что ни на есть гусистого гуся, которого только видел этот мир. Разница с обычной птицей была лишь в том, что когда эта птица долетела до дворца верховного мага, то обернулась мужчиной лет 20 на вид, который просто завис в воздухе, набрал полную грудь воздуха и крикнул: «Я вернулся». Все, от последнего кухонного раба и до хозяина дворца, вышли на стену. Каждому стало интересно глянуть, кто это такой и что ему нужно. «Дим», — крикнул Марок и с легкостью взлетел в воздух, но моментально получил молнией по темечку, пусть ее и погасила защита от молний. Покрапывающий дождик моментально напомнил Мароку, что выходить из-под защиты громоотвода ему нельзя. «Лети сюда», — махнул он рукой, приземлившись обратно на стену. «Ха». Реакция вампира оказалась чем-то средним, между ошеломлением и смехом. Зная про проклятие Зевса, он не представлял, что оно выглядит настолько забавно. Дим легко и даже немного изящно опустился на стену дворца и первым делом облапил архимагов, причем от всей души и невероятной вампирской силы. Креол даже умудрился потерять личную защиту, пока вырывался из медвежьих объятий кровососа. Шамшуддин, ненадолго вернувшийся во дворец друга, где все еще проживала его семья, обернулся телекинетическим щитом, сообразив, что его подобные проявления радости пополам сломают, и со смехом взлетел в воздух, уворачиваясь от Дима. Постепенно встреча старых друзей перешла в шуточную дуэль всех против всех. 4 архимага швырялись чарами так, словно у них бездонные запасы маны, и ее количество их вовсе не беспокоит. Буквально горстями срывались с пальцев огни шамаша, молнии пробивали себе пути в пространстве, разрывая воздух, и подобный кавардак, больше похожий на сочетание магического боя и фейерверка, продолжался дольше часа. Могучие маги играли, словно дети, успокоившись лишь тогда, когда даже их поистине огромные запасы маны показали дно. «Как же я рад, что ты выжил, Дим!» — открыто улыбнулся Марек, уже сидя во дворе дворца. Рабыни шустрили по кухне и кормили гостей хозяина деликатесами. За это время Марек успел разбавить грубую кухню шумера чисто русскими блюдами, добавил немного французской кухни, и все это преподнес кухонным рабыням, нисколько не смущаясь во время их обучения. А вот они как раз дико смущались, глядя, как ловко Марек управляется с кухонной утварью, легко и привычно готовит заморские блюда, используя для этого даже вино и кислоты, вроде уксуса. Новые масла привели рабынь в восторг, ведь после них куда проще отмывать утварь, и не приходится скрести днище посуды песком по полчаса. А уж сколько новой и поначалу непонятной посуды стало на кухне, изготовленной лично гостем хозяина. Сковородки, сковородочки, кастрюли, чаны и прочее, да еще и простенькая для марака машинка для взбивания масла с механизмом внутри. Три шестеренки, но на кухонных рабынь это действовало так, словно сам креол снизошел до них и подарил магические артефакты для упрощения их работы. Собственно, парочку простеньких артефактов Марак все же сделал и оставил на кухне, пусть пользуются. В общем, кухня Шахшонара претерпела незаурядные изменения. «Я тоже рад, что все-таки выжил», — с удовольствием растянул губы в приятной улыбке Дим. «Но вообще, это было невероятно странно. Зевс ведь меня сжег дотла, но я словно остался висеть духом рядом с пеплом, оставшимся от моего тела. А потом, пепел понесло ветром, и мне пришлось выбирать, с какой частью пепла остаться. Выбрал, ну а потом, нет таких слов, чтобы объяснить, что именно я сделал потом. Словно бы даже пепел сохранил в себе немного моей силы, и из нее я стал выстраивать новое тело. Времени потребовалось много, но итог, вот он я». Раскинул руки вампир и рассмеялся. «Повезло, что ты не обычный маг, а, ну, в общем, ты», — произнес Шамшутдин, и назвать вещи своими именами ему помешало только присутствие кухонных рабынь. Излишне пугать их он не хотел, а что начнется на арабской части дома после новости, что новый гость вампир. В общем, он решил, что такие знания для рабов будут излишними. «Именно. Но это не значит, что я спущу Зевсу подобное поведение», — резко сменил полярность своих эмоций Дим. «Мы что-нибудь придумаем». «Да и креол обещал помочь», — ударил в плечо Дима Марек. Тот кивнул и вдруг ехидно улыбнулся. «Ну и, как тебе бытие не житью?» «Ну ты и гаат», — покачал головой воин. «Вообще-то, я не чувствую особой разницы, разве что чуть сильнее стал физически, и некромантия стала даваться очень легко. Креол говорит, что сейчас я на уровне обычного подмастерья, но ты сам подумай, я ей занимаюсь всего ничего». «Да уж, неожиданный подарок судьбы», — кивнул Дим. «А в остальном все как и прежде. Если твоя ехидная улыбка намекает на все, что ниже пояса, то работает как часы, разве что язык не показал Марек, и с удовольствием ущипнул за попку проходящую мимо миловидную кухонную рабыню. Та тихонько охнула, от испуга вздрогнув всем телом, но более никак своей реакции не показала. Рабыня на то и рабыня, а Марек не только гость хозяина, но еще и могучий маг, повелевающий невероятными силами. Хозяин, выскочил непонятно откуда Хубаксис. «Как ты приказывал, я напоминаю, что ты хотел поговорить с ним по поводу гильдии», — указал малюсенькой рукой на вампира Джин. Креол только кивнул и отмахнулся от надоедливого создания. «Дим», — позвал верховный маг Шумера, развалившийся на подушках и медленно поедающий виноград. «Как ты смотришь на то, чтобы войти в гильдию магов Шумера?» Безразличие в голосе превосходно скрыло внутреннее напряжение архимага. «Брат», — удивился Шамшутдин подобному решению, — «в гильдии Шумера никогда не было ни одного вампира, хотя было зарегистрировано целых 4 случая, когда кровососами становились маги гильдии, но последнего подобного умника прибили 140 лет назад. Этот путь достижения бессмертия считался отвратительным и постыдным, хотя сам Креол считал путь лича еще более отвратным. К сожалению, сам он не мог воспользоваться ни одним из путей, просто потому, что в его контракте с демоном Элигаром, что из темного мира Лэнг, было четко прописано, что Креол не имеет права использовать ни один из способов продления жизни. Заключенный в сложный и тяжелый момент контракт не только ограничивал, но и позволял призывать демонов из легиона Элигора совершенно бесплатно, и пользоваться их услугами раз в 11 лет, но взамен, душа Криола после его смерти отойдет Лингу. Этот контракт неимоверно бесил Криола, но поделать с этим он ничего не мог. Единственное, что он вписал в этот контракт от себя, так это то, что душа его будет принадлежать демонам не вечно, а только лишь в течение 5000 лет после его смерти. Понятное дело, что это огромный срок для любого человека, но для вечной души, это лишь миг. Что, Шамшутдин, кровь ему уже практически не требуется, да и раньше не особо нуждался, если на то пошло. А сила Дима велика, вы с ним на одном уровне, архимаги второго уровня, Марок архимаг первого уровня, а я четвертого, почти. Такой командой мы завалим этого Тхамертху легко, без напряжения. Ты ведь читал сообщение из Такимит, они желают войны, точнее, войны желает их Верховный, вот и будет ему война. Я намотаю его кишки на его же шею, почернел лицом Криол и сжал ладонь в кулак. Уж он-то знал, что планы Тхамертху распространяются куда дальше, чем простая война и приобретение новых плодородных земель. Он желает стать Верховным магом и в Шумире, прибрать к рукам магов гильдии, а главное – знания. Месть Криолу за давний проигрыш в дуэли – лишь повод, не более того. Кроме нас четверых, в Шумере сейчас 3 архимага, и 2 из них совершенно не владеют боевой магией. Одна – биомаг и целитель, второй – вообще метеомаг, и лишь последний – Хиара, боевик. Ха, я знал, что Хиара добьется всего, чего только захочет, улыбнулся Марок. Брат, почему ты не упомянул Троя? Он ведь тоже архимаг. Причем столь же разносторонний, как и ты, напомнил Шамшутдин на кровном недруге Верховного. Потому, почернел лицом Криол, потому что обращаться к нему за помощью я не стану ни за что. Прости, брат, но ты Верховный, и должен без эмоций смотреть на ситуацию. Как же хорошо, что эта стезя обошла меня стороной, покачал головой Шамшутдин. Сам знаю, буркнул в ответ начавший успокаиваться архимаг. Тогда просто прикажи ему, и он будет обязан выполнить твой приказ. Таковы законы, чернющий, словно обсидиан, архимаг-телекинетик указал на некоторую приятность, ведь Криол и впрямь мог приказывать Трою как Верховный. В свое время они оба боролись за пост Верховного, но бывший тогда придворным магом Криол победил. Собственно, именно Трой однажды убил рабыню Криола, что носила его дитя, и зато лишился уже своего сына. В общем, хоть они с Криолом и были родней, пусть и дальней, с сыном почившего магистра Гишбара они были врагами, которые убьют друг друга при первой же возможности. Они насылали друг на друга ужасные бедствия, демонов, слуг и прочих тварей, но оба лишь становились сильнее, отбиваясь от нападок друг друга. Я подумаю об этом. Потом выдавил из себя Верховный и о чем-то задумался, когда его размышления прервал Дим. Я согласен. Потребуется клятва? Конечно, кивнул Криол, вышедший из задумчивости. Пойдем в мой рабочий кабинет, я там набросал примерный текст, обдумаем, если что изменить понадобится. Ну все, включил демонолога, фыркнул Марок, глядя вслед двум архимагам, один из которых еще и князь вампиров. Присоединение к гильдии еще одного архимага, это прекрасно, прокомментировал происходящее Шамшутдин. Еще бы, чуть улыбнулся воин. Слушай, друг мой, ты не мог бы сделать мне одолжение? Чем я могу помочь? Заинтересовался Шамшутдин. Научи меня телекинезу. Что? Удивлению Кушита не было предела. Ну, я либо чего-то не понимаю и делаю не так, либо моя бесталанность в этом направлении просто чудовищна, но это такая редкость, что не стоит и упоминания. Ха-ха, рассмеялся телекинетик и с легкостью поднял самого Марака в воздух. Вообще, воздействовать телекинезом на столь сильных разумных невероятно тяжело. Аура сама по себе борется с подобным влиянием. Ощути мой захват и сбрось его, проговорил Шамшутдин. Хаем, пусть Марак сейчас и нежить, но все же он архимаг, и уж себя он знает прекрасно. Чтобы сбросить захват ему хватило бы одного мысленного усилия, но он этого не делал. Он пытался ощутить сам телекинетический захват, понять мановые потоки, обдумать их, проникнуться, и только тогда, когда он решил, что все понял, то чуть напряг мышцы спины, и аура полутита на нежити сжалась, уплотняясь и с легкостью сбрасывая захват архимага. Кажется, я понял. Погоди. Потоки маны выстрелили из его ауры, обвились вокруг стула и тот немножечко сдвинулся, буквально на пару миллиметров. Второй раз, третий, пятый, сороковой, но даже приподнять этот дурацкий стул не получалось. «Да что не так-то?» — взорвался, наконец, Марок. «Все так», — успокоил его Кушет, а потом сказал чистую правду. «Но твой талант в телекинезе просто отрицательный. Остается только заклинание телекинеза из магии слова использовать. Прости, друг мой, отрыжка Пазузу», — выругался воин. Он действительно надеялся, что уж Шамшутдин-то сможет ему помочь, но, видимо, не судьба. «Ладно, у меня сотни лет впереди, может и пересилю эту свою неспособность. Но зачем это тебе, я не понимаю», — спросил Кушет. «В бою не всегда удобно управлять оружием руками, а заклинания телекинеза все же очень костные, неудобные. Я, конечно, навострился, но это все равно неудобно. Нужна свобода действий». «Понятно. Знаешь, Марок, я когда-то уже спрашивал тебя, почему ты, с твоим могуществом и силой почти не используешь их, сражаешься с мечом и оставляешь магию на потом. И тогда ты ответил, что так честнее, помнишь? Конечно, это для тебя прошли десятилетия, а для меня годы. И что, хочу спросить тебя теперь, после Тартара и смерти и всего прочего, что выпало на твою долю? Сейчас ты так же считаешь? Конечно, это ведь не просто мнение по какому-то вопросу, Шамшутдин. Это, если хочешь, таков мой путь воина. Я ведь в прошлой жизни был совершенно обычным человеком, в меру добрым, в меру злым, в меру справедливым, но совершенно ничем не выделялся из миллиардов других людей. Эта жизнь, она сильно отличается от той. Здесь я с самого детства, с 5 лет, готовил себя к этому пути. Я буквально создал себя заново, хоть я не могу передать, как было тяжело. И когда передо мной встал выбор, кем быть, воином или магом, я просто не смог предать самого себя, того, кем я стал, то сколько усилий я в это вложил. Так что, да, ничего не изменилось, совершенно. Ты, друг мой, всегда был немного странным, уж прости, если я обидел тебя, покачал лысой головой Кушет, но и интересным, не похожим на других, словно бы в тебе хранится сразу несколько разных тебя, если можно так сказать про ментального мага, шамана и боевика, да еще теперь и некроманта. Ну уж какой есть, пожал плечом Марок, его совсем не задело то, как его видит Шамшутдин, даже наоборот, самую капельку польстило. Свою необычность для этого времени и места он осознавал с трудом, но этот разговор помог понять ее более отчетливо. «Все хочу у тебя спросить, что там произошло с Хастуром?» «С Хастуром? Это ты лучше у Криола спрашивай, все же это был его враг. Я могу тебе рассказать только последствия. Когда призвали Хастура, из архимагов рядом оказался только я, так что пришлось выступить против него в одиночку. Криол появился уже много позже, когда разделался с, у него спросишь. Итак, как ты знаешь, архидемоны – это невероятно сильные твари, и силы их проистекают от их бога, темного, как ты понимаешь. Это нам нужны заклинания и прочее, а им хватает одного лишь желания. Хастур первым же своим ударом едва не развоплотил мое тело, но я смог вынести этот удар. Телекинетический щит для подобного не подходит, а вот призыв третьего имени Мардука, владыки кудесников, очень даже. Так что я едва успел закрыться от его удара, и стал пытаться разрезать его острыми крышами домов, разогнанных до максимальных скоростей. Едва мозги себе не вскипятил, но нанести пару порезов все же смог. Понял, что ни убить, ни изгнать его я не могу, и только тогда вспомнил о твоем подарке. Благо, что за эти годы у меня вошло в привычку таскать его с собой постоянно. Вот и воспользовался. Подгадал момент, когда архидемон отвлекся. А к тому времени уже многие дома в округе оказались разрушены до основания, и везде горел пожар. Достал артефакт, прицелился, ну и как вжарил ему в голову. «Знаешь, я тебе скажу, что молния Мардука, которая накапливала свою силу десятилетиями, это что-то невообразимое. 5-метровый столб энергии просто испарил Хастуру лицо и изрядную часть черепа. Думаю, что только это позволило мне продержаться до прихода брата, и все это время Хастур медленно восстанавливался. Живучая тварь, просто невероятно. Ну, это как раз понятно. Он все-таки с самим Ктулху бился на равных, когда-то. Могучий был бог. Ну, тоже верно. В общем, Криол пришел только через час, и уж он был во гневе великом. Что-то у него там не заладилось, и Хастур стал отдушиной для его неизбывной ярости. В общем, он изгнал Хастура, ведь раньше мы не знали про адамант, и убить его просто не имели возможности. Такие вот дела. Понятно. Значит, ко двору артефакт пришелся, довольно улыбнулся Марок. Очень даже к месту. Если бы не он, то я бы точно не выжил, и была бы моя душа в пузе этого урода. Спасибо тебе, мой друг, за тот дар. Да ни за что, нужно будет еще сделать парочку таких, или больше. Это хорошая идея, можно даже прямо сейчас, заулыбался белоснежными зубами Кушет. У меня нет нужных ресурсов, покачал головой Марок. А что тебе требуется? Тебе весь список, давай, махнул рукой телекинетик. Легко. Марок быстренько написал на листе бумаги список, умножил его надвое и передал Шамшутдину. Тот внимательно ознакомился и радостно оскалился. Все это есть во дворце в достаточных количествах. Занимаешь на время и чужие, а отдаешь свои и навсегда. Не люблю занимать, Шамшутдин. К тому же, нужно сначала выполнить несколько заданий гильдии, а то у меня уже с деньгами некоторые проблемы. Пока не кончится сезон дождей, я даже выйти отсюда не могу. За мой счет, отмахнулся архимаг-телекинетик. Я закажу материалы в гильдии, так что можешь приступать. Тогда, за дело. В четыре руки, да еще и когда пара из этих рук принадлежит многорукому спруту, способному контролировать буквально каждый атом в объеме комнаты, создавать артефакты одно удовольствие. Более того, по сравнению с предыдущим вариантом, эти получились куда качественней, сильнее и могущественней. С того момента и понимание магии сильно продвинулось, и сила увеличилась, что дало подобный эффект усиления. За пару дней из-под рук двух магов вышло аж 5 небольших серебряных на вид жезлов, каждый из которых из астрала выглядел этакой воронкой, всасывающей силу, пусть и относительно медленно, но постоянно. Через десятилетия эти артефакты станут поистине могучи и смертельны для демонов, а через 2 смогут доставить изрядных неприятностей даже кому-нибудь из слуг. Через 100 лет, молния Мардука, выпущенная из подобного артефакта, будет не сильно отличаться от призыва первого имени Мардука по своей силе. Недаром 2 архимага доработали накопитель, зачаровывая едва ли не каждую молекулу материала, ведь вместительность у него все же конечная, а филигранность исполнения увеличивает емкость в геометрической прогрессии. Прошлый артефакт буквально разлетелся пылью после использования, но там зачарование было наложено на 100 сегментов, объединенных в единый накопитель, тогда как в этот раз артефакт стал совокупностью триллионов миниатюрных накопителей, объединенных в единый эффект. Концепция несложная, но магам она раньше в голову не приходила. К счастью, Шамшутдин додумался до подобного на основе своей работы с мельчайшими частицами, а создать подходящий ритуал было совсем просто, все отличия в восприятии потоковом исполнении одного и того же заклинания. По итогам, на один артефакт уходило 1,5 резерва Марака, или 2/3 резерва Шамшутдина, и это только на зачарование. Обработка материалов, объединение и прочие операции требовали ману сверх того. Криол, навестивший свой дом через неделю после введения в гильдию первого вампира и утрясания скандала, долго разглядывал подаренный ему жезл, обнюхивал, разве что на вкус пробовать не стал. Потом засел на 3 дня в лаборатории, с помощью специального заклинания познания разбирался с подарком. А когда вышел, то был мрачный голос его был глух. «Мне нужны все выкладки по этому артефакту», словно через подушку, выдавил верховный маг. «Брат, что с тобой? Шамшутдин, вы хоть представляете, что сделали? Противодемонический артефакт. А что, да что такое-то? Объяснись», нахмурился телекинетик, что при полном отсутствии бровей выглядело и странно, и потешно одновременно. «Противодемонический артефакт», передразнил зло Криол. «Никто, кроме материализаторов, не работает с материей на подобном уровне. Никто, тем более, артефакторы. То, что у вас получилось, я видел нечто подобное лишь раз, в другом мире, и то, только в их этом, музее, что ли. Они тоже не знали, как именно это было сделано, знания утеряны. А получившийся у вас артефакт опровергает один из законов магии, но это так мелочи. Марок может и не знать, но ты должен помнить, напоминаю, Шамшутдин. Эксперимент по созданию сверхмощного накопителя, помнишь, чем закончился? Огромной глиняной стелой, но там получился одноразовый накопитель, который заполняли несколько лет, вроде. Именно. Этот ваш жезл сможет вместить в себя в 10 раз больше маны, чем та стела, а то и в 100. Это, даже назвать шедевром не получится, это намного больше. Если получится создать подобный накопитель и сделать его многоразовым, ему не будет цены. Ага, и фонить подобный артефакт будет радиацией, это как минимум, рассмеялся Марок, поняв, что именно так зацепило Криола. Это почему еще? Неприятно удивился Верховный. Что такое радиация и прочие жесткие излучения, он прекрасно знал, и даже имел защиту от подобных сред. Все-таки на Луну летал, а в космосе без этого нельзя никак. Да потому, что хоть чары и накладываются на ауру материи, но и сама материя имеет значение. Это же основы, Криол. В нашем случае, чтобы создать многоразовый накопитель подобной силы, придется взять материал с огромным весом, иначе количество связей между атомами просто не хватит. Тут нужен уран какой-нибудь, или синтезировать иное сверхплотное вещество. В общем, нереально это, в первом приближении, по крайней мере. Можно попробовать постоянное заклятие уменьшения, уменьшая расстояние между атомами и укрепляя связи, но даже тогда, треть полученной энергии будет утекать на поддержание заклинания уменьшения. Нужен тебе такой накопитель, который подтекает на треть. Что-то я сильно сомневаюсь, разъяснил нюансы Марок. Вот как, и все же, это крайне интересное направление развития, выгодное для гильдии. Так что, выкладывайте. К тому же, очень вовремя, как раз поднимем тебе звание, Марок. С императором я поговорю сам. Ну и зачем мне подобная слава, когда это все придумал Шамшутдин? Нет уж, не надо мне подобного, отмахнулся воин и щелчком пальцев призвал бумаги, которые тут же передал Криолу. Либо оставь для личного изучения, либо выкладывай их от имени Шамшутдина. От своего имени, если совсем уж приперло, но меня не приплетай. А я тебе говорил, что он откажется, отозвался Дим, входя в комнату и устраиваясь поудобнее на подушках. К сожалению, он совершенно не тщеславный. Подбешивает иногда, если честно. О, вкуснотища! Нахмурившийся было вампир ухватил с ближайшего подноса финик в меду и улыбнулся. На дух не переносивший финики Криол, аж передернулся от того, с каким удовольствием кровосос их поедал. А главное, не вовремя это вылезло. Мне сейчас хорошо бы укрепить власть, и переход Марака на ступень архимага мог помочь. Криол немного угрюмо осмотрел предмет своих мыслей, но комментировать дальше не стал. «А налоги за звание архимага тоже ты бы платил?» — хмыкнул Дим. «Деньги, тлен», — отмахнулся Криол. «Как раз золото, вполне себе вечный металл», — рассмеялся Марок. «Эф», — фыркнул Шамшутдин. «Кому, как не ему знать, сколь быстро исчезают эти золотистые кругляшки, особенно, если у тебя 4 жены и детей более 20. И ладно, если дети маленькие, но когда они подрастают?» «Бррр, ладно, этот разговор может подождать немного, а пока создайте еще какой-нибудь артефакт по той же системе, для сравнения», — приказал Криол. Все сидящие в гостиной отреагировали странно. Шамшутдин всмотрелся в побратима, ища что-то известное только ему. Марок фыркнул, у него вообще с подчинением проблемы, а Дим заржал совершенно неприкрыто. «Что, жадность, грех?» — успокоившись, выразил Дим общую точку зрения. И тут до Верховного доперло. Как бы то ни было, но перед ним 3 архимага, и даже Верховный обычно не обращается к подобным фигурам в настолько повелительной форме. Чревато подобное. Понятное дело, что сидящие в этой комнате не станут делать ему гадости, но сказать могут много неприятных вещей, чисто по-свойски. Да, как-то неудачно получилось. В общем, если будет время и желание, то я бы не отказался от сравнения с другим артефактом подобного качества. Это уже лучше, хотя на извинения не тянет, хмыкнул Марок. Впрочем, он прекрасно знал, что дождаться от Криола извинений нереально. Разве что разозлится опять, почернеет весь и будет громко орать ругательство, брызгая слюной. С возрастом подобное происходит все чаще, как недавно заметил Шамшутдин в частном разговоре. Чрево Тиамат, я еще и извиняться должен. Ну вот, снова завелся, Дим спокойно поедал сладости и смотрел на остальных, словно он в театре. Чрево Тиамат, уже спокойнее выдохнул сбитый с мысли Верховный, но решил не продолжать, все равно бессмысленно. В общем, вы поняли. После своего последнего слова, Криол живо вымелся из комнаты и отправился в Вавилон. У Верховного мага Шумера всегда много дел. Ну что, может действительно попробуем создать еще что-нибудь подобное? Вкинул идею вампир. Я отдыхаю, и без того устал, как собака, Шамшутдин был непреклонен, а я тем более. Эх, выспаться бы, мечтательно вздохнул Марок. Но ты же нежить, тебе не нужен сон, логично заметил Дим. О том и речь, я просто не могу нормально поспать, а хочется. Уныло выдохнул Марок. Окончание сезона дождей Марок ждал, как манны небесной. В ожидании он чем только не занимался. Некромантия, конечно, была на первом месте, артефакторика на втором, ежедневные дуэли с друзьями-архимагами, на третьем. Артефактов понаделали много, потренировались в боевой магии, и даже кое-что новое осваивали на ходу. Как только весна закончилась и началось лето, Марок вышел из Шахшанара и рассмеялся прямо в небо. Ему было невероятно хорошо, запах свободы кружил голову, словно вино, и хотелось петь. А когда Архимагу чего-то хочется, остальным приходится с этим смириться, как и в этом случае. Не только Шахшанар, но и весь Ур слушал вместе с ним перелив электрогитар, мощные вздохи баса и четкие барабаны. «Я свободен». Голос Кипелова пролетал над городом, и даже не понимающие слов этой песни чувствовали, а чем она и их души раскрывались навстречу миру. А в Шахшанаре, точнее около него, два архимага, один из которых вампир, а второй инхерий, надрывали глотки, подпевая бессмертному хиту. Прям душа развернулась и свернулась, рассмеялся Дим, когда песня закончилась. И не говори, так, раз уж я вышел из этой золотой клетки, то пора приступать к плану. Дим резко посуровил лицом и сжал кулаки. Думаешь, получится? Спросил он уже не в первый раз. Ему почему-то всегда было сложно именно на стадии принятия рискованного решения, но приняв его, он уже не отступал, и этим своим неумением отступать, был Мароку по душе. Да и не только ему, всем, кто знал его достаточно хорошо, чтобы заметить эту его черту. Ты же слышал, что сказал человек-скорпион. Если хочешь, можем еще раз сходить и спросить. Все равно он в поглотителе сидит, зевнул воин. Кстати, все спросить хотел, а чем ты в самку ударил, что ее аж разорвало? Чары кипячения жидкости, пожал плечами вампир. Чего? Вытаращился на него Марок. А что, то, что она демон, не значит, что в ней нет жидкости, а основное направление у нее – магия пространства, в отличие от ее сына-мужа. Нет, нет, я не о том, просто мне как-то приходило в голову использовать в бою подобные заклинания из бытовой магии. В ней вообще множество приемов двойного назначения. Даже, помнится, разработал примерную схему ведения боя с их помощью. Да все как-то откладывал проверку и подгонку, а ты уже используешь вовсю. Отстаю, уныло качнул головой воин. Понятливо кивнул вампир. Не расстраивайся. Я занялся подобным еще в Такимит. Давно это было, ясно. И все же, нужно будет вернуться к этой мысли более предметно. Займемся. Нас ждет дальнее путешествие и время будет. К концу сезона дождей, когда Марок понял, что через Криола выяснить ничего не удается, он решил действовать сам. Для этого Марок решил призвать того, кто знает, пусть и чисто теоретически, все, и может ответить на его вопросы. Вообще-то, подобных существ хватает. Есть и духи-всезнайки, и демоны, и даже ла. Но проще всего, именно проще, обратиться к человеку-скорпиону. Этот демон имеет множество интересных особенностей. К примеру, вся его жизнь – это побег от самки, так же как и он сам, единственный. Она догоняет его, оплодотворяется, и тут же съедает самца, рожает нового, и уже он от нее убегает. Такой вот круг, прямо-таки демонически отвратительный, однако, такова их природа. Зная, что нескольких секунд на допрос будет мало, Марок привлек всех к этому проекту, и обязанности тут же разделились. Криол призывает человека-скорпиона и сажает его в клеть, а Марок, Шамшуддин и Дим разбираются с самкой. Благо, что дело происходило далеко в пустынном районе, не то от города бы мало что осталось, не говоря уж про Шахшанар. После призыва человека-скорпиона, Криол не просто оставил его в ловушке, а сразу же приступил к пересадке демона-всезнайки в поглотитель, специальный артефакт для содержания демонических и не только сущностей. Выбраться из него невозможно, а уничтожение артефакта приведет к смерти заточенного. Марок такие делать умел, но куда больше практики у него в создании домиков для духов. Вот в этом он мастер. Криол, архимаг-демонолог, и это не просто название. В его жилах течет мана, и нет в мире такого демона, которого он бы не смог призвать, а потом заставить служить. Так говорят, а еще говорят, что он даже сильнее своего деда, поистине прославленного демонолога Шумера, и это тоже, несомненно, правда. Криол утрамбовал человека-скорпиона в специально созданный для этого медный шарик с рублевую монету в диаметре, буквально за два десятка секунд, и все же, самка явилась быстрее, чем он закончил, и взвыла. Она напала тут же, на огромной скорости, и нарвалась на Марока с мечом в руках. Адамантиевая кромка позволила отрезать ей лапы с одного бока, и демоница рухнула, подняв в воздух целый бархан песка. Криол не отвлекался, доверяя свою безопасность друзьям, как и много раз до этого. Сквозь пространство промчались мощные потоки маны Шамшуддина. Подготовленные заранее каменные плиты сжали демоницу со всех сторон, но это ее не удержало. Плиты стали лопаться буквально сразу, и в итоге просто осыпались некрупными камнями в песок. Шамшутдин пытался их перехватывать, но те были внутри мощной ауры демоницы, и телекинетические жгуты просто не могли пробиться внутрь. Воля ее оказалась невероятно сильна. Марок рванулся к ней изо всех своих невероятных сил, в попытке срезать еще пару-тройку конечностей, но демоница оказалась быстрее, буквально проломив пространство и оказавшись около Криола. Сразу три паучьи лапы были уже в воздухе, когда вмешался Дим. Мощнейший таран крови снес скорпиониху метров на 100 и несколько раз перекувыркнул ее, разбрызгивая отвратительную фиолетовую кислоту, заменяющую ей кровь в жилах. Пока она кувыркалась и была дезориентирована, Марок пробился к ней коротким телепортом и даже успел резануть по одной из ближайших лап, срезая ее так, словно та была из воздуха. Меч вообще не почувствовал сопротивления. Второй удар не получился, демоница снова исчезла, но Дим, который все лучше чувствовал пространство, сумел почуять место выхода ее прыжка, и молот духа обрушился на появившуюся демоницу, буквально вбивая ее огромное, 20-метровое в высоту тело в глубину песка. Нельзя сказать, что это причинило ей огромный ущерб, лишь одна из оставшихся 7 ног не выдержала и выгнулась в обратную сторону с мерзким звуком. Даже демоническая крепость тела не смогла соперничать с силой духовного удара архимага-вампира. Вокруг снова заоравшей демоницы тут же взвился песок в виде огромной руки. Шамшутдин выкладывался на полную катушку, стараясь задержать ее, но получалось просто отвратительно. Телекинез очень широкопрофильная школа, но против демонов она довольно неуклюжа. Шамшутдин же необычный телекинетик, и через мгновение он создал на месте песчаной руки пламенную воронку, которую через мгновение демонического визга буквально отшвырнула от демоницы и моментально разорвала, разбрызгивая огонь во все стороны. Часть попала на сильно занятого Криола. Архимаг-демонолог снова и снова шептал заклинание запечатывания, усиливая мановые потоки, при этом сохраняя их соотношение. И если кто-то скажет, что держать и управлять 16 потоками, да еще и высчитывать соотношение в каждый отдельный момент времени, это просто, то Криол не забудет плюнуть в глаз этому идиоту. Потом, наверное, будет бить его палкой, пока не устанет, а не устанет он долго. В общем, отвлекаться в подобный момент было совсем нельзя, и потому, попавшие на него раскаленное, жидкое стекло, все еще горящие, между прочим, ничего кроме вспышки гнева на периферии сознания, не вызвало. Личная защита, одна из 5, приказала долго жить и исчезла, устранив опасность, а Криол продолжил свое дело, как ни в чем не бывало. Ему осталось совсем немного, и отвлекаться было некогда. Еще пара повторений, и демон оказался качественно заперт в артефакте. Криол выдохнул, скинул лишние заклятия, и повернулся к самке-демонице. Сжав и разжав кулаки так, что хрустнули костяшки пальцев, чародей взмыл вверх, и в падении ударил демоницу своей цепью. Она просто полыхала от силы, и смогла нанести ужасающие ожоги твари, но не убила. Самка человека-скорпиона лишь снова заверещала, и от этого визга у нормального человека без защиты перепонки бы лопнули, повредилось бы среднее ухо, а вместе с ним и ориентация в пространстве. Но то обычный человек, а здесь обычных вообще не было. Диму на подобные повреждения было откровенно плевать, потому как заживали моментально, совершенно не успевая повлиять на равновесие или привести к головокружению. Вампир по большей части не полагался на телесные чувства, а давно выстроил на их основе более тонкие, и мир видел иначе. Шамшутдин тоже в бою ориентировался с помощью телекинеза, да и звук подобных частот проходил через его телекинетический щит с большим трудом и очень ослабленным, а потому не мог причинить вреда, максимум заставлял скривиться, но повреждения от него быть не могло. Марок и Криол оба в доспехах Мардука, и плевать хотели на подобные мелочи. Демону крайне сложно пробить эту защиту, и не только самке человека-скорпиона, но даже и архидемону из тех, что послабее. Демоница оправилась от удара цепью, и снова мигнула в сторону, к сожалению крайне удачно оказавшись прямо за спиной Шамшутдина. Тот отреагировал с некоторым запозданием, когда лапа твари уже уперлась в его телекинетический барьер и стала изо всех сил давить. Лоб Кушита покрылся липким потом от напряжения, воля демонши давила даже сильнее самой лапы, к которой тут же присоединились еще 3, и с них стала капать отвратительная жидкость, что так и норовило прожечь щит архимага. Шамшутдин присел, и словно выдавливая что-то из своих рук, собрал меж ладонями какую-то сверкающую светом и пламенем точку. Плазменный шарик малюсеньких размеров крутился с бешеной скоростью, а электромагнитное поле вокруг него обладало колоссальной силой, сдерживая невероятную мощь. Лапы почти продавили барьер, когда Шамшутдин отпустил творение сумрачного шумерского гения на волю, прямо в пузо демона. Взрыв невероятной силы просто раскидал противников на многие метры вокруг. Шамшутдин отлетел на добрую сотню метров, лишь с огромным трудом успев подхватить себя левитацией. Благо, что его телекинетический барьер смог выдержать взрыв и спас архимага. И все же, Кушик-телекинетик выглядел отвратительно. Глаза словно запали куда-то вглубь, делая лицо слегка демоническим и каким-то злым. Небольшой, но сильный ожог на плече и руке и полное отсутствие верхней одежды, сгоревшей в пламени просочившегося сквозь защиту огня, и медленно догорающая набедренная повязка, огонь на которой подходил к самому дорогому для мужчины месту. Пусть самый сильный ожог был именно на руке, но и остальное тело было покрыто ожогами, пусть и не столь сильными. Шамшутдин полыхнул маной, и весь огонь на нем моментально погас. Набедренная повязка свалилась в песок, черные, голые и все еще могучие, несмотря на возраст в 72 года, тело архимага расправило плечи. Руки взметнулись в воздух, а под копошащейся в попытках встать демоницей, выросли песчаные стены. Словно диковинный, но прекрасный цветок, они обняли тело скорпионши, и на мгновение вспыхнули. Лепестки из горящего стекла сошлись, закрывая огромный бутон, а через мгновение, этот бутон поднялся в воздух с демоном внутри. В десятки метров над поверхностью, остуженный стеклянный бутон вдруг пошел трещинами и лопнул, но ни один осколок не упал вниз. Все они, проломив звуковой барьер, впились в ее тело, оставляя за собой порезы, а кое-где и вовсе пройдя насквозь. Демоница вздрогнула всем телом и полетела на песок. Еще в полете, когда большая часть повреждений зажила, она телепортировалась на сотню метров к югу, а там был только Дим. Выбрав его своей жертвой, она изрядно ошиблась. Пусть он и слабейший, объективно, из всей четверки, но все же архимаг. Небрежное движение пальцем, и демоницу просто взорвало изнутри, словно она проглотила пару килограмм динамита. Ошметки разлетелись на многие метры, и только угасающая аура могла бы сказать, что эти части некогда были одним целым демоническим существом.